Вооружение. «Все народы Европы и Америки, генерал, — начал балканец, — лихорадочно вооружаются для новой войны. Кто этого не видит? Едва ли это тайна и для горных пастухов, а еще меньше для живущих в городах, следящих за делами человеческими. Спеша вооружиться, идут сейчас в шаг с Европой и Америкой некоторые народы Азии, как, например, Япония, Турция и до некоторой степени Персия и Афганистан. Великий Китай сводит счеты сам с собой и упражняется в кровавой войне на своих детях, бессознательно готовясь таким образом к убийству чужих детей. Но те, кто отягчил уже свою совесть ответственностью за прошлую мировую войну, возьмут на себя бремя ответственности в будущей войне. Это народы белой расы, народы, называемые христианскими. В приготовлениях к новой войне или новым войнам они идут впереди всех остальных народов и племен земного шара. А о том, что мир находится перед новой войной, свидетельствует явные и тайные приготовления всех упомянутых народов. Военные бюджеты, которые во всех странах непропорционально превосходят расходы какого бы то ни было иного предназначения, и во много раз превосходят военные бюджеты до Первой мировой войны. Усиленная деятельность бесчисленных фабрик военных орудий, амуниции, ядовитых газов, электрических и электромагнитных военных аппаратов, как и увеличение контингента рабочих на этих фабриках. Спешная постройка военных кораблей, увеличение военных кадров в сравнении с довоенными. Комитет ученых-специалистов, созванных некоторыми правительствами и отдающих все свое образование и энергию на нахождение и усовершенствование смертоносных ядовитых газов и иных химических средств для войны на земле, в воде, под водой и в воздухе. Тайные союзы и блоки отдельных государств и народов в целях войны. Широко разветвленный шпионаж, с помощью которого одному государству становятся известны военные планы и тайные военные изобретения других. Это доказательства. Но имеются и признаки, предсказывающие новую войну. Например, возросшее недоверие одного государства к другому, расовая и национальная ненависть, особенно всеобщее мрачное предчувствие и всеобщее волнение умов на всех пяти континентах. Какой-нибудь доброжелатель может сказать на это: «Все это так, и мы это видим». Но все эти военные приготовления совсем не должны неминуемо привести к войне, потому что наряду с ними идут и приготовления к миру. Да, идут, как ребенок за великаном, как телега с воловьей упряжкой за огненной колесницей. Если представим себе войну и мир говорящими, то война должна была бы сказать миру: «Мне нужно уменьшаться, тебе расти». Но кажется наоборот, война говорит миру: «Скрой меня, дитя, за твоими приготовлениями. Беги по улицам и кричи, что меня вообще нет и не будет». Даже словесная пропаганда мира и та часто служит для военных целей. Таким образом, еще раз в наши дни сбывается пророческое слово. Говорят: «Мир, мир, а мира нет». Книга пророка Иеремии, 8 глава, 11 стих. О мире говорят теперь так много не потому, что мир есть, а потому, что мир в опасности. Как и о честности не говорится много до тех пор, пока она имеется, и о здоровье, пока оно длится. Разве вы, генерал, не видите, что и многие речи о мире произносятся для прикрытия военной тактики? Говорят: «Мир, мир, а мира нет». Верно, генерал, у нас и не было мира после окончания мировой войны. Если у кого он и был, то скорее у папуасов и бушменов, чем у белых. В сущности, у нас было перемирие, а не мир. Было же и сейчас есть спешное приготовление к новой войне, так же, как и при военном перемирии. С того времени, как в 1918 году Германия запросила перемирие, и до сегодняшнего дня у нас по-настоящему только перемирие, с тех пор главные расходы государств, главная забота государственных людей и основной страх нации относятся к новой войне точно так, как это бывает при военном перемирии. Из всего этого следуют ясные выводы, что мировая война, начатая в 1914 году, оказывается еще не законченной. Начиная с мировой войны и дальше, идея о новой войне нераздельно властвует над психическими настроениями и является двигателем материальных усилий народов и государств. Наличие мирового вооружения заслоняет собой все разговоры о мире и добрые пожелания мира. С финансовой точки зрения, то есть с точки зрения расходов на военные цели, мир уже сейчас находится на военном положении.